Когда спишь, тогда лучше. Постараюсь. Прошло с полчаса. Было слышно, как через две комнаты старые бронзовые часы рыцарь с дамой били 6. Как ты думаешь, Федя, Светик и Олег с Лизой пробрались на Дон? Бог даст. А Игорь у Ожогиных? Да, всего вернее. Хотя бы письмо какое. Попросим Тома справиться. Да, его больше некого. Какой хороший Том, вздыхая, сказала Наташа. Ты знаешь, Федя, я думаю, он в священники пойдет. Вот и не крещеный, а какой вышел. Спи, милая Наташа. Надо набираться сил на завтра, тебе в очереди стоять за сахаром. Ты это спи. Оба не спали.